Ну вот и все. «Леша!» — крикнула Маша сзади. Карташ резко развернулся, напрягаясь мышцами, готовый к незамедлительному действию. Но действовать не потребовалось. Алексей успел увидеть, как подбегает к теплушечному проему, и отчаянно, точно с обрыва в реку, бросается из вагона оживший рябой. «Ишь ты, каскадер!» Он подошел к проему, выглянул. Рябой катился по насыпи, по длинному склону из щебенки, переходящей внизу в твердую землю, с редкой и чахлой травой. Должно очень сильно повести, чтобы не переломаться до полной несклеиваемости. Хотя дуракам везет. Алексей повернул голову посмотреть, что там впереди. А впереди приближался мост. Вот, наверное, то самое место, которое предназначалось им с Гриневским для вечного упокоя. Речушка даже отсюда видна, мелкая и каменистая, а лететь до нее долгонько. Что ж, господа уголовнички, кто к нам с мостом придет, от моста и погибнет. В темпе! Карташ вернулся в вагон. Придется немного поработать чистильщиками, или лучше сказать, ассенизаторами. Три тела просвистело в пролеты моста, отправилось к месту последней отсидки, омываться прозрачными водами неизвестной речки. Когда все закончилось, Маша опустилась на первый попавшийся ящик, проговорила нервно, усмехнувшись: «Что-то везет нам, товарищи авантюристы, на уголовные элементы, непременно желающие нас убивать и насиловать». «Это не везение, товарищ барышня», — сказал Карташ, доставая сигареты. Он заметил, что пальцы слегка подрагивают. «Это среда». Он сильно, с удовольствием затянулся. «Среда, в которой мы с вами нынче обитаем». В несколько тяг, выкурив первую сигарету, прикурил от тлеющего окурка вторую. Помню, ехал из Москвы в Шантарск. Нас в купе было трое. Одно место пустовало. Трое мужиков. Кроме меня был интеллигент с непременной бородкой и очечками. Его имя до сих пор отчета помню. Приметное имечко. Родион Раскатников. Из командировки возвращался. И третий, высокий, плечистый мужик средних годов, ну, как водится, уговорили бутылочку коньяку, приступили к следующей, и пока еще не дошла очередь до преферанса, ведем, значит, типичный для поездов и случайных попутчиков непринужденный разговор. Никто не перебивал его многословия, он сейчас успокаивал нервы по-своему, и остальным нужно время прийти в себя. Гриневский тоже закурил, присев на ящик возле буржуйки. Поговорили за футбол, обсудили женщин. Разговор зашел о драках, продолжал свой рассказ Алексей. Очкарик на эту тему особо не распространялся. Ясно, что сказать-то по большому счету и нечего. Интеллигент и драка — суть две вещи несовместные. А вот этот высокий плечистый говорит, что вот, мол, ему никогда в жизни не доводилось драться по-настоящему. Я бы, говорит, и полез вступаться за женскую честь, и разнимать дерущихся век воль не видать, не побоялся бы превосходящих гопницких сил. Я, говорит, и силушкой не обижен, и карате занимался, и общеразвивающими видами спорта до сих пор в тренажерный зал хожу, в бассейны всякие, форму поддерживаю. Но вот не попадал и не попадаю в ситуации, когда вопросы решают кулаки. «Звездел», — убежденно сказал Гриневский. «Просто проходил мимо, отворачивался, закрывал глаза». «Думаю, не врал», — покачал головой Карташ. «Школу, он, выяснилось, посещал элитарную, срочную в армии не служил. окончил престижный вуз, потом, опять же, благодаря большим родителям, пристроился отнюдь не на завод. По улицам он, считай, не ходит, из машины в подъезд, из подъезда в машину. Рестораны посещает те, где собирается приличная публика. Отдыхать ездит на дорогие курорты. Среда, короче, обитание у него такая, исключающая эксцессы, подобные нашему нынешнему, и вообще исключающая мордобой и поножовщину. В общем, к чему я сказываю эту байку? К тому, что среда обитания определяет наши встречи и расставания. Ну, а у нас с вами, граждане, среда обитания отныне и надолго волчья. Мы с вами маленькая такая, не скажу семейка, скажу стайка волков, живущая в диком лесу по законам джунглей. Стая, которую гонят и преследуют охотники всех мастей, более многочисленные волчьи стаи, даже нейтральный селянин, нет-нет, да и вызверится на нас. Среда обитания, ничего не попишешь. Так что следует и в дальнейшем быть готовым к подобным встречам на тропе. Поезд стал заметно скидывать ход. Неужто еще один город? Гриневский выглянул из вагона. Не, разъезд какой-то. Товарняк по своему обыкновению встал на разъезде. Вокруг выжженная солнцем степь, три железнодорожные колеи, два домика, рабочий и жилой. Кто-то живет свою жизнь в таком вот добровольном изгнании. Как тут не вспомнить пушкинского станционного смотрителя, которого когда-то проходили в школе. Может, их поезд никого пропускать и не будет, просто постоит для порядка минуту-другую, машинист свяжется с диспетчерской службой, нет ли препятствий для продолжения движения, нет, так зажжется зеленый, и снова колеса заведут свой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну-ка, вдруг весело сообщил Гриневский. Брезент над нашей турбиной зашевелился. А я так и думал, вот и цыган, которого разыскивали наши друзья, сюда чапает. Тебя цыганом кличут? Он самый. Сверкнула внизу белозубая улыбка. Можно к вам на огонек? Да уж лезь, что теперь, смилостивился Петр. Их новый гость и вправду был похож на цыгана, невысокий, сухопарый, загорелый до черноты, словно его передержали в коптильне. Возраст неопределим, плюс-минус 20 лет. Из вещей у него наблюдался только вещмешок, старый добрый солдатский сидр, а одет он был в джинсы и темную рубаху. И чем он точно не страдал, так это церемонностью и стеснительностью. «Ребята, голоден как черт. Пожевать чего-нибудь не найдется», — заявил, едва забрался в теплушку. Голос его оказался неожиданно густым, бретонистым, как у оперного певца. «И водички бы! А то моя вся потом вышла под толстой тряпкой». «Если разобраться, ты нам кругом по жизни должен», — сказал Гриневский, без неприязни, разглядывая визитера. «А вместо того, чтобы отдавать, ты наши харчи уничтожать собрался». «Ладно уж, нам, чувствую, не скоро жрать захочется. Иди бери любую консерву, отрезай хлеба и рубай. Вода в чайнике, чайник на печке». Через 5 минут мимо промчался встречный товарняк, и их состав тоже покинул разъезд, бодро двинулся прежним маршрутом к казахстанской границе. — Секу, как напряжно пришлось вам с моими знакомцами! — Ну, лады, заметано. Договорюсь с людьми, чтобы на обратном пути вам в вагон забросили Магарыч проставу за понесенные неудобства, — говорил цыган с набитым ртом. А такого, как ты, чую, через пару дней шукать надо уже где-нибудь под Мурманском или в Калининграде, — хмыкнул Гриневский. Ха-ха, все так и есть. Цыган управился с баночкой тушенки в два счета и, видимо, по бродяжьей привычке, приученной к тому, чтобы ничего не пропадало, насадил на вилку кусок хлеба и вытер им жир со стенок банки. Запивая хавку чаем, не без гордости поведал. «Я один из последних доподлинных бичей в российской стране. Прошу не путать с бомжами». Я убежденный бродяга, представитель славного и, увы, вымирающего племени. Но не грязный помоечник, не попрошайка и не охотник за пустыми бутылками».